Далеко не каждый захотел бы приобретать произведение человека, не раз оскорблявшего собирателя, как и многих других, своими необъяснимыми выходками. Приобретать, вопреки мнению и советам большинства, только потому, что это необходимо для полноты картины развития русской живописи. И Стасов, понимая это, отвечал: «Что касается любви к Верещагину, то я совершенно согласен с вами. Он человек в высшей степени талантливый. Он, сверх того, человек в высшей степени светлый, честный, благородный. Но характер у него невыносимый. Он берет на свою долю все права, но не желает знать за собой никаких обязанностей. Что же касается вообще всех поступков Верещагина в отношении к вам, то я их нахожу грубыми, нескладными и бестолковыми». Так они переписывались, переговаривались, заботясь только об одном — о русском искусстве, всегда оставаясь верными себе. Когда критик в одной из статей сказал много хороших, благодарственных слов о Павле Михайловиче, последний не преминул отписать: «Относительно вашего доброго и теплого отзыва обо мне лично, скажу, что подобную деятельность можно судить только тогда, когда она будет закончена. А пока многие хорошие желания могут на деле и остаться только желаниями, нельзя сказать последнего слова». Он был исключительно строг и требователен к себе. И, как показало время, был во взглядах много шире и глубже самих передвижников и Стасова. Покупка коллекции Верещагина, несмотря на протест Крамского и Перова, коллекционирование уже в 70-х годах живописи 18-го, начала 19 века, и это в период расцвета передвижничества и отрицания ими академической живописи прошлого. Одним из первых начал собирать Третьяков и иконопись, делая отбор по ее художественной значимости. Отдавая свое сердце передвижникам, он упорно спорил со Стасовым о путях их развития. Один из крупных принципиальных споров произошел между ними в 1878 году, после открытия 6-й передвижной выставки, на которой ведущее место занимала бытовая живопись. Стасов был в восторге. По его мнению, только бытовой жанр был достоин современности. «Никак не могу согласиться с вами, — возражал Третьяков, — чтобы наши художники должны были писать исключительно одни бытовые картины, других же сюжетов не отважились бы касаться. Чумаков и другие подобные живописцы, если бы и бытовые картины писали, мало было бы толку. Нужна свобода, а не стеснение в выборе сюжетов. Другое дело — критический отзыв. Сказать хорошо или дурно должно. Если бы явился новый Иванов, бытовых картин он, может быть, и не написал, но разве не обогатил бы нашего искусства?» Как чутко и верно реагировал Павел Михайлович на происходящее. Дело не в сюжете, а в том, как написана вещь. Раньше самих передвижников интуитивно почувствовал их отставание в плане чисто художественном. И когда в 80-х-90-х годах новое молодое поколение художников стало пробивать себе иные пути, Третьяков не отмахнулся от них, не предал анафеме. Стасов, ослепленный своей любовью к старым передвижникам, кричал молодым: «Почкуны, нищие духом, лжехудожники!» Третьяков смотрел дальше и тихо покупал картины Серова, Левитана, Коровина, Архипова, пытаясь понять, к чему же идет русская живопись. Он писал своим собранием ее историю. Не случайно много позже один из ярких представителей нового направления мира искусства, Дягилев, назовет, отдавая должное Третьякову, его коллекцию дневником, поразительным по полноте. Стучат маятники часов в кабинетах двух влюбленных в искусство людей в Москве и в Петербурге. Отсчитывает неумолимое время, которое все бежит, и чем дальше, тем кажется скорей. А те двое по-прежнему с неизменным интересом рассказывают друг другу обо всем, что наполняет смыслом их жизнь. Владимир Васильевич узнает о написании Репиным какого-то шедевра, срочное сообщение Третьякову. Вышла в свет долгожданная книга писем Иванова, первый экземпляр опять Третьякову. «Наверное, вы встретите и проведете Новый год за нею, едва ли не первый из всех». и Павел Михайлович с Верой Николаевной проводят несколько чудных вечеров за этой книгой.